Глава 9. Дар отрицания. Князь с интересом рассматривает фотографии, предоставленные начальником стражи одаренных. Громов сидит в кресле и держит на коленях папку с документами. Роман Омарович, словно провинившийся школьник, ждет головомойки. Нет, он не собирается оправдываться. Последние операции в тылу нейтрального государства, где имеются различные базы врага, лучше не вспоминать. Кстати, Афганистан – сложная страна. В некоторых ее частях спокойно делают свои дела как раз уже русские. Вроде бы и единый орган власти в Кабуле. Есть президент, кабинет министров, армия и полиция, но... Чуть ли не в каждом городе свои законы. А если говорить о племенах в целом, то и вовсе непонятно, кто правит. И в то же время нельзя сказать, что как таковой страны и государства не существует. Очень сложное политическое устройство и управление, оно построено на сдерживании и противовесах, личных договоренностях и многом другом. Нюансов очень много, и необходимо учитывать их все, когда работаешь на той территории. Правда, если хорошо платишь, то тебя до поры до времени радостно принимают и другом зовут. «Значит, новая модификация», — разложил фотографии на столе Огнев. «Да». «Внешние отличия почти незаметно. Из недостатков заторможенность и тупость, но все компенсирует защита и мощные удары», — пояснил Громов. «Ром, скажи, а если бы я со своей стихией огня с одним из муравьев схлестнулся, то как бы оценил шансы?» Задал неожиданный вопрос князь. Начальник стражей за одаренными ответил не сразу. Он не ожидал такого вопроса и теперь взвешивал возможности Огнева и голема-муравья. «Думаю, один на один и я бы справился. Но все зависит от места и внезапности. Атакуй муравей из засады, да еще и не в одиночку, то...» Страж развел руками. «Сложно сказать. Олег Александрович, вы банально перехитрите голема. Так и я бы попытался поступить. Если надо, то тактически и отступить можно, устроить ловушку, а вот он...» Роман Омарович вытянул руку в сторону фотографий. «Полезет на пролом. Вопрос в другом. Что, если произойдет нападение, похожее на то, которое случилось на полигоне при проведении конкурса? Если численное преимущество окажется на стороне врага, то придется тяжко». «Это и так понятно», — согласился князь. «Какие варианты по нейтрализации угрозы?» «Мои спецы изрешетили пулями муравья. Патронов не жалели, но две боевые машины пехоты, скорее всего, придется списать. В артефакторике на их подземном уровне, где проводятся различные испытания с секретными артефактами, муравью противостоял другой голем. Поток стужи, льда и холода нанесли повреждения, несовместимые с существованием», — ответил Громов, постаравшись избежать конкретики во втором случае. Нет, Роман Омарович не питает иллюзий. Князь начнет задавать уточняющие вопросы и вновь всплывет имя молодого главы клана. Так и произошло. Огнев, осмысливая информацию, медленно прохаживается по кабинету. О чем думает князь, загадка. «Значит, говоришь, стужа, холод и лед». Остановился перед креслом, в котором расположился Громов князь. «Тебе это ничего не напоминает?» «Стихия против стихии, чистая магия и вопрос силы», — ответил страж. «Хорошо, зайдем с другого бока», — сложил руки на груди князь. «Добавлю, пожалуй, еще одно слово. Травник», — страж молчит, не улавливая ход мысли Огнева. «Ну, Роман Омарович, подключи свою сыщицкую интуицию. Это же на поверхности и так просто!» – развеселился Олег Александрович. Страшно морщил лоб, но пазл не складывается. Не понимает он своего старого друга. Впрочем, княжеский трон Огнев занимает по праву сильнейшего. С этим и враги не спорят. Но желают видеть слабого и немощного князя. До недавнего времени именно такие правили, и княжество стремительно беднело и нищало. Да, нынешний правитель многим встал словно кость, поперек горла. «Чего молчишь?» — поинтересовался князь, подошел к столу и налил себе в стакан воду из графина. «Теряюсь в догадках», — признался страж. «Вы, мой княже, загадками говорите, и нечем мне, холопу, с вами умом соревноваться». «Шутишь?» «Это хорошо», — хмыкнул Огнев, медленными глотками стал пить воду, краем глаза поглядывая, как заерзал в кресле Громов. «Страж чувствует, что пропустил важный момент и начинает нервничать. Можно над ним немного поиздеваться и потомить, а когда изведется...» Огнев причмокнул языком, понимая, что этого делать не станет. «Каждая минута на счету, необходимо проверить различные варианты. Не факт, что пришедшая в голову мысль окажется правильной». «Копье!» — коротко сказал князь. «Вот же черт!» — хлопнул себя ладонью по лбу Громов и резко поднялся на ноги. «Разрешите идти? Немедленно этим займусь!» «Разумеется!» — махнул рукой Огнев. «Только держи меня в курсе, сразу сообщи о результатах». «Обязательно!» Направляясь к двери, ответил страж. Громов, механически отвечая на приветствие знакомых, быстро идет по коридору и пытается дозвониться Гарцевой. Наконец-то та ответила. «Слушаю, что-то еще произошло?» «Тьфу на тебя!» – буркнул Роман Омарович. «Елизавета Матвеевна, скажи, пожалуйста, ты чего так долго трубку не брала?» Вкратчиво начал страж. «Занималась кое-какими делами», – хмыкнула декан. «Роман Омарович, не ходи вокруг да около. Говори, чего хотел». «Ты у себя?» «А где же еще? Работаю, дел-то много навалилось. Сижу, сметы ремонта изучаю. А могла бы заниматься в лаборатории», — сказала Гарцева. «Скоро к тебе приду», — не стал комментировать ее слова страж. «Ты мне будь добра, справочку покопью, пока подготовь». Елейным голосом попросил Громов, уверенный, что про непонятное оружие декан забыла. «Непременно», — задумчиво произнесла декан и уточнила. «Это все?» «Да», — коротко ответил Громов и нажал отбой. «Неужели он ошибся? И копье льда, так его назвали, уже исследовали?» «Нет, сомнительно. Никаких бумаг в его ведомство не поступало. Или до него не добралось исключение?» «Это он узнает в ближайшее время, но, скорее всего, вероятен первый вариант. Елизавета Матвеевна пытается сделать вид, что работа велась, и она ничего-то не забыла». Быстрым шагом минут за 10 добрались до моей новой квартиры. Телохранители княжны следовали за нами по пятам. У стражей четкие инструкции не выпускать Стешу из поля видимости. Интересно, охрана и в квартиру за нами проследует? Подозреваю, что остановить их никто не сможет». Консьержки на месте не оказалось, пришлось звонить Глафире Викентьевне и уточнять, где они с девочкой находятся. «Станислав Викторович, так мы решили вашу квартиру прибрать. Насте тут плохо и стало», — пояснила женщина. «Сейчас поднимемся. Дверь откройте», — буркнул я, подавив себе желание возмутиться, что не послушались и взялись за работу. Честно говоря, сильно сомневаюсь, что физический труд мог вызвать какие-то проблемы с источником Анастасии. Если уж совсем честно, то подозреваю, из-за чего ребенку стало плохо. Мало того, в этом есть талика, а может и большая часть моей вины. «А чего не на лифте?» – поинтересовалась Стелла, идя рядом со мной. «Нам на второй этаж», – коротко ответил я ей. «Мы должны осмотреть помещение, прежде чем вы туда пройдете», – встал перед Стешей один из телохранителей, преграждая княжне дорогу. «Меня-то пропусти», – буркнул я, обходя стража в штатском. Тот немного посторонился, а двое его напарников поспешили следом за мной. Глафира Викентьевна встретила меня в прихожей. Консьержка, по всей видимости, услышала, что кто-то вошел и поспешила проверить. «Станислав Викторович, слава богу, Настенька в большой комнате, я ее на диван перетащила». «Племянница прямо в коридоре упала, когда полы мыла», — скороговоркой стала так говорить, но, заметив телохранителей Стеши, резко замолчала. Парни проводят осмотр территории по всем правилам. Один прикрывает напарника, у обоих активированы боевые артефакты, а в руках пистолеты. Тут кто хочешь испугается, особенно если упомянуть про шкафообразные габариты бойцов и их недобрые улыбки. «Ведите и не обращайте внимания на моих спутников», — успокаивающе улыбнулся я Глафире Викентьевне. Но та уже взяла себя в руки и что-то сердитое пробубнила, почему-то недобро глядя в пол. «Хм, на обувку намекает. Не собираюсь ее снимать, как ни крути, а квартира моя, пусть и на определенное время». «Так я и говорю. На диване, Настя. Пойдемте». Проворно развернулась консьержка и направилась в сторону двойных дверей, ведущих в гостиную. Девочка свернулась калачиком и чуть слышно стонет. «И чего-то расхворалась», — сделал я беспечное лицо и погрозил пальцем. Ты это дело брось и поправляйся живее. Знаешь, много энергии на тебя потратил, своего голема задействовал, а ты от такой ерунды страдаешь. Съела, наверное, что-нибудь несвежего. Несу всякую чушь, отвлекаю Настю от проблемы, если так можно выразиться». «Смеетесь?» – поинтересовался ребенок безжизненно хриплым голосом. «Понимаю, что источник пошел в разнос. Слышала о таком и знаю, что никто и ничего не поможет». Позади меня явственно всхлипнула тетка больной. Спасибо, что в голос не завыла. Диагностический посыл уже отправлен, но почему-то обратной связи с ним нет. Точнее, не получаю никаких данных, словно нет никакой проблемы. «Хозяин, странное движение магии», – озадаченно предупредил Харек. «Посмотри сам, ничего не понимаю». Магическое зрение давно активировал, но следил за своим щупом, ушедшим в сторону источника Насти. «Сейчас гляну», – ответил Жейдеру. Прежде чем разобраться с тем, что заинтересовало моего питомца, я отозвал диагностический посыл. Никаких проблем с щупом не выявилось. Тот легко подчиняется моим приказам. Передал информацию о функционировании внутренних органов девочки, а вот про источник ни единого упоминания. Повторно отправлять его не стал, сосредоточился на окружающих потоках. Завихрения энергии порождают какие-то разряды, сбивающие восприятие и не позволяющие забрать из пространства даже талику магии. Мало того, несколько воронок находятся над Настей, и, если не ошибаюсь, идет выплеск из ее источника. «Она настолько сильна?» – мысленно удивился я. «Жейдер, что скажешь?» «Понятия не имею», – ответил тот. «Никогда о таком не слышал». «Загадка. Если ее не разгадать, то все окончится для девочки печально. Вряд ли проблема рассосется сама собой. Придется устанавливать связующую нить и забирать информацию напрямую. Процедура опасная и болезненная, но другого варианта разобраться в происходящем я не вижу». Обдумывая дальнейшие шаги, взял стоящий у окна стул и поставил его рядом с диваном. Сел, расслабился и мысленно стал намечать последовательность действий. Через связующую нить проникну в ее источник. Действовать предстоит медленно, внимательно анализируя протекающие процессы. Но в первую очередь следует позаботиться о внутренних органах ребенка, в том числе и о мозге. Как бы я ни старался, а может случиться болевой шок. «Стас, что тут происходит?» – отвлекла меня от размышлений Стеша. «Девочке плохо. Я и сегодня активировал источник. Результат перед нами», – ответил я. «Потоки бесятся и вступили в резонанс с выбрасываемой энергией твоей пациентки», – заметила княжна. «Ничего», – Стеша не ответил. «Это уже понял». «Это не из-за активированного источника», – совершенно неожиданно заявила Стелла. «Точнее, не он виновник произошедшего, что вырабатываемая им энергия вступила в резонанс с потоками. Мне о таком одна из целительниц рассказывала, подозревая у меня дар отрицания. Случается, что одаренные получают умение, переворачивающее с ног на голову все, что они задумают сделать». «Проклятие отрицания?» – неуверенно спросила Стеша. «Да, точно. Именно так этот дар называется, но он поддается обучению», – подтвердила внучка губернатора. «Где-то и я о таком читал. Правда, там речь шла о даре, который переворачивает все в отрицательную сторону. Например, если маг желает залечить себе ранку и направляет лечебный посыл или пожелание в собственный источник, призванный следить и охранять здоровье своего хозяина, то происходит совершенно обратное. Полученная, допустим, царапина не затягивается, а прогрессирует. Кожа расходится, начинает идти кровь, и через небольшой промежуток времени одаренный уже страдает от ужасной раны. Чаще всего такие люди погибали очень быстро, после активации источника. Когда прочел о таком даре проклятии, то сравнил его с несвертываемостью крови. Правда, у девочек и женщин такое заболевание встречается очень редко. Часто протекает в легкой форме, но носителем они являются. В моем мире гемофилией страдала английская королева Виктория. Не обошла болезнь стороной царскую семью Николая II. Даже строились предположения, что болезнь поражает только венценосных особ. Но на самом деле она передается по наследству, через ДНК. «И как дар можно обучить, чтобы он не наносил вред своей хозяйке?» – поинтересовался я. Стелла пожала плечами и нахмурилась, посмотрела на Стешу, но княжна промолчала. «Дамы, еще немного, и у девочки случится болевой шок», – предупредил я. «Насколько помню, вы обучаетесь на целительниц. Там-то должны об этом проклятом отрицании рассказывать». «Практической работы еще не было», – развела руками Стелла. «Да и теорию еще далеко не всю прошли». «Так, они не помощницы. А вот устанавливать связующую нить никак нельзя. Результат окажется непредсказуем. Настю следует погрузить в сон, чтобы не испытывала такой боли. Уже протянул ладонь, чтобы коснуться Настиного лба, на котором испарина, но в последний момент замер. Посыл умиротворения и сна так и не направил в ребенка. Заменил на нервозность и бодрствование. Результат обнадежил, в том числе подтвердил и предварительный диагноз. Девочка расслабилась, прикрыла глаза и спокойно засопела. «Ты что сделал? Как ты сумел?» – поинтересовалась княжна. «На таких людей не работают никакие посылы». «Отрицание», – пожал я плечами и задумался. «Ситуация непростая, есть опасность чего-нибудь не учесть. С такой болячкой, даже чем-то ее отдаленно напоминающую, сталкиваться не приходилось. Строить лечение с учетом отрицания и переворачивания с ног на голову посылов и алгоритмов? Ну, может, и справлюсь, но уверенности нет. А если сомнения возникают, да еще когда на чаше весов жизнь ребенка, то вступает в действие главное правило – не навреди. Взвешиваю риск и прихожу к неутешительному выводу. В источник, управляющий таким специфическим даром, не полезу. Мало того, никаких дополнительных магических посылов на Настю насылать не стану. Можно сказать, что уже несколько раз девочка вытащила счастливый билет, и продолжать рисковать ее жизнью я не имею права. Да чего уж там. Нет у меня уверенности, что выйду победителем. «Пойду на кухню, водички попью». Встал я со стула и попросил. «Следите за девочкой. Если начнет просыпаться, то сразу зовите». Жейдер отдельно попросил следить за магическим полем. В нем тоже могут появиться негативные изменения. Правда, в чем окажется это проявление и будет ли, понятия не имею. Глафира Викентьевна заняла мое место возле племянницы, а вот Стеша и Стелла за мной пошли. У меня и в самом деле в горле пересохло. Налил себе в большую чашку холодной воды из-под крана и залпом выпил. «Ты только за этим сюда пришел?» – удивилась Стелла. «Нет», – покачал я головой, – «не хотел при консьержке общаться». «Что скажете?» – кивнул в направлении гостиной. Расшифровывать намек не потребовалось. Стеша подошла к окну, а Стелла пожала плечами и развела руки в сторону. «Дар может войти в спящую форму, время от времени выплескивать энергию и доставлять носителю сильные неудобства. Блокировка не поможет, только усугубит положение. Лечение вроде бы существует, но таких специалистов мало, и стоят их услуги дорого. Мы можем скинуться, или я единолично поучаствую в финансировании», – спокойно произнесла княжна. «Раз жизнь нас с девочкой свела, то в какой-то степени за ее судьбу несу ответственность». «Не бери на себя все на свете», — покачала головой Стелла. «Как бы мы ни хотели помочь всем и каждому, но не всегда это получается», — заметил я. «Но делаем все от себя зависящее, чтобы проблему решить». «И как ты из этой ситуации выберешься?» — обернулась ко мне Стеша. «Стас, тут ни травами, ни заклинаниями помочь не получится». «Это я уже понял. Очень неприятный дар, и отрицание практически невозможно обмануть. Точнее, я так и не составил ни одного алгоритма. Все упирается в финальную часть, когда минус переворачивается плюсом. Мысленно представил различные блок-схемы, но везде имеется конфликт, и он в итоге ведет к сбою посыла. Нет, заклинание запустит реакцию, но что получится, предсказать невозможно». Достал из кармана сотовый телефон и в его записной книжке нашел одного абонента. Ни секунды не колеблясь, набрал номер. «Слушаю!» – раздался рассеянный голос. «Петр Борисович, здравствуйте. Вам удобно разговаривать? Это Жиргов беспокоит, глава клана парфюмеров», – вежливо сказал я профессору. «Майнин не раз говорил, что в случае необходимости могу с ним проконсультироваться. Он обещал помощь в знак признательности за лечение некоторых пациентов. Опять-таки, мы даже вместе работали, и не так давно он звонил. Возможно, поэтому-то и набрал номер профессора. Тот не только целитель, но и очень хороший человек». «Станислав Викторович, рад слышать. Честно говоря, не ожидал вашего звонка. Сейчас чай пью и готов ответить на вопросы. Вы же решились меня побеспокоить не просто так», — ответил мой собеседник. «Хм, вы правильно угадали. Я не стал отнекиваться. Так получилось, что пришлось активировать источник магии у подростка. Девочки лет 13-15. Ни один дар себя не проявлял. Источник у ребенка угасал. Но она оказалась рядом с бушующими магическими потоками и впитала в себя много энергии». «Самопроизвольная активация с возможным летальным исходом», — подсказал профессор. «Да, опасность такая существовала, но все закончилось благополучно. Однако где-то через час или около того Насте стало плохо, ее скрутила невыносимая боль. При осмотре предположительно оказалось, что у девочки пробудился дар отрицания». Коротко обрисовал я ситуацию. «Как давно поставили диагноз? И что сейчас с больной?» – резко спросил Майнин. Мне показалось, что голос профессора встревожен. «Порядка 10 минут назад мы решили, что у Насти именно такой дар проклятия», – ответил я профессору, а потом продолжил. «Ребенка смог усыпить, чтобы не мучилась от боли. Поставил маячки для отслеживания работы жизненно важных органов». «Хм, я не ослышался. Вы сумели снять боль и наслать на девочку сон?» – задумчиво спросил Петр Борисович. «Да, совершенно верно. А вот что делать дальше, понятия не имею», – честно признался я. «Очень интересно», – рассеянно пробормотал Майнин. «Понимаю, что это ваша пациентка, но готов помочь в лечении. Заранее предупреждаю, что за свои услуги ничего не возьму, долг платежом красен. Что скажете?» «Был бы очень признателен», – с облегчением ответил я. «Хорошо, постараюсь прийти как можно быстрее. Говорите адрес, записываю», – произнес профессор. Мне пришлось просить прощения у профессора, и чтобы тот подождал, пока я уточню адрес. В договоре он точно присутствовал, но кроме номера квартиры не отложился в памяти. Скорее всего, из-за того, что тут странная нумерация. Так и не понял, почему такой отсчет. Но решил принять этот факт и не забивать себе голову. Поспешил в гостиную, тихо уточнил у консьержки улицу, заодно и на Настю глянул. Вообще-то диагностика постоянно отслеживает ее состояние. Жейдер рядом находится, но лучше самому увидеть и держать ситуацию под контролем. «Петр Борисович, вы еще ждете?» – уточнил я у своего собеседника. «Да-да, одеваюсь и собираю необходимые препараты», – ответил тот. «Адрес запишите». В динамике телефона послышалось шуршание, а потом Майнин сказал. «Так, диктуйте». «Артефакторный проезд, дом 31, квартира 11-я». Четко произнес я, а потом поспешил добавить. «Второй подъезд и второй этаж». «Хорошо, за одним исключением», — хмыкнул профессор. «Что не так?» «Станислав Викторович, вы забыли указать город. Сами понимаете, что артефакторных проездов великое множество, название распространенное». «Простите, не подумал», — сокрушенно покачал головой, хотя Петр Борисович не может видеть этого жеста. «В столице нахожусь». «Ага». «Тогда прибуду через 5-10 минут. В крайнем случае чуть задержусь. Нахожусь не так далеко и даже переход строить не придется. Все окажется зависимо от такси». «Ждем», — ответил я и разорвал связь. Громов, когда вошел в кабинет декана, внимательно посмотрел на Гарцеву. Женщина выглядит измотанной и обессиленной. Это после того, как пополнила свой резерв. Страж не раз видел таких людей, да и сам неоднократно вычерпывал свой источник. Последствия знает не понаслышке. Откат всегда проходит болезненно, но Елизавета Матвеевна старается держаться и не подавать вида. «Смотрю, ты славно поразвлекалась», — целуя ручку, заявил Роман Омарович. «Не все же тебе одному в боевиках участвовать», — сдержанно ответила та. «Решила вспомнить молодость, как мы с тобой из передряг выпутывались». Продолжил Громов, не выпуская ладонь женщины и проводя диагностику резерва. Как он и предполагал, источник заполнен на 80% чистой энергией, бурлящей и не успокаивающейся. Такое происходит при резком наполнении, словно пустую бочку заполнили одним, залповым сбросом. Вот волны и не могут улечься. Сравнение так себе, но страж привык его использовать. «Стояла большей частью статистом», — отмахнулась декан и выставила блок на сканирование своего состояния. «Я чем-нибудь мог помочь», — покачал головой Громов и выпустил ладонь женщины, которую та настойчиво, но безуспешно выдергивала. «Дай денег на ремонт», — кивнула та в сторону стола, на котором лежат документы. «Смета уже подготовлена». «Подай официальное прошение, я бумаги подпишу. Деньги же сама знаешь, из казны выбить не так просто. Побегаешь по чиновникам». «Знаю», — поморщилась Гарцева. «Ладно, этим меня не испугаешь. Наоборот, уже в казначействе при моем появлении все пытаются спрятаться. За последние 2 года ни разу без денег не возвращалась из этого финансового учреждения». «Бахвалишься?» — хмыкнул страж. «Молодец, у меня так не получится, но вопросы решаю». «Ром, сдаюсь», — усмехнулась Гарцева и даже подняла руки вверх. «Нет сил с тобой дискутировать. Ты же пришел не просто так. Говори, чего хочешь». «Пригласить тебя на ужин со всеми вытекающими обстоятельствами», заявил страж, еще секунду назад не собираясь этого произносить. Елизавета Матвеевна поправила прическу и тяжело вздохнула. «С Громовым у них странные отношения. Они могут себе позволить заснуть в одной постели, а потом неделями не напоминать о себе». Но сейчас что-то Гарцеву насторожило. Как-то торжественно ее в ресторан Роман Омарович приглашает. Или он про домашний ужин намекнул. Нет-нет, она стража слишком хорошо знает. Готова поспорить, что заявился он по другой причине, но пока ее почему-то не озвучил. «Молчание — знак согласия?» — поинтересовался страж, присев на край ее письменного стола. Гарцева задумчиво посмотрела на Громова и пришла к выводу, что тот издевается. «Знает же, что она злится, когда он нарушает этикет». «Так ты пришел, чтобы меня соблазнить?» — уточнила декан, обошла своего друга и уселась на свое место, сразу став похожей на строгую учительницу. «Елизавета Матвеевна умеет мгновенно менять образы. Студенты ее побаиваются, правда, далеко не все». «Не только», — признал начальник отделения стражей за одаренными. «Что там насчет копья, которое неожиданно для всех собрал Жиргов?» «Оно и в самом деле очень древнее и мощное. Использует стихию холода и воды. Энергию впитывает из окружающего пространства, по мере заполнения накопителя постепенно снижая интенсивность забора магии», — ответила Гарцева, внутренне приготовившись к неудобным вопросам. «А я об этом почему только сейчас узнаю?» — поморщился Громов. «О проведении исследований кому-нибудь сообщалось?» «Данные неполные. Окончательного результата нет даже о мощности», — попыталась оправдаться декан. «И нет, не беспокойся, никому ничего не предоставляли». «Точно? Даже князю или его брату?» «Официально нет. Если только у генерала есть свой человек в группе, изучающий копье», — осторожно заметила декан. Громов некоторое время молча смотрел в глаза Гарцевой, та не отвела взгляд, и ни один мускул не дрогнул на ее лице. «Мощь удара определили? Хотя бы теоретическими выкладками», — уточнил Громов. «А почему тебя так это копье заинтересовало? Стихия льда не пользуется популярностью, с ней не так-то просто работать, как, впрочем, и с огненной». Гарцева осеклась, прикрыла глаза и молча хлопнула себя ладонью по лбу. Страж с улыбкой наблюдает за женщиной, понимая, что та смогла только сейчас сопоставить происшествие на подземном уровне и копье. «Мы сможем сделать реплики?» — задал один из главных вопросов Роман Омарович. «Желательно рассчитать мощность для уничтожения големов врага и не перебарщивать с мощностью. Если же и компактный размер получится, то я выбью у князя отдельный бюджет для оборудования на лабораторию». «Я тебя услышала». Открыла глаза декан и потянулась к стационарному телефону. «Подожди», — остановил ее Громов, понимая, что если та погрузится в работу, то на личных планах можно сразу поставить крест. «Что насчет ужина?» «И кофе в постель», — хмыкнула Гарцева, а потом сняла трубку и нажала пару кнопок на корпусе телефона и сказала. «Бергерцева пригласите? Вахтангурамович, простите, не узнала. Сейчас к вам подойду, есть очень важное задание». Громов мысленно ругнулся, отдых накрылся медным тазом. Хотя, если честно, то он на него и не рассчитывал, но попытаться стоило. «Когда первые результаты предоставишь?» — спросил страж. «Роман Омарович, ты же не отстанешь», — хмыкнула Елизавета Матвеевна. «Как только, так сразу. К утру что-нибудь прояснится». На этом они распрощались. Громов поспешил на базу, чтобы принять участие в совещании по выработке действий на случай атаки муравьев-големов. Елизавета Матвеевна опять проделала знакомый маршрут и оказалась на все том же подземном уровне, где недавно, стыдно признать, со стороны наблюдала, как питомец Жиргова уничтожает голема врага, переданного ей на исследование. Бергерцев обнаружился в своей лаборатории. В белоснежном халате, на котором несколько прожженных дыр то ли от огня, то ли от реактивов, Вахтангурамович что-то внимательно рассматривал под мощным микроскопом, постоянно делая пас рукой. Гарцева остановилась на пороге, чтобы не мешать господину-доценту, которому уже под 50, но защищаться он не собирается. Вообще-то господин Бергерцев очень занимательная личность. Отец у него грузин, мать русская, преподавала в артефакторике курс выживания. Вахтанг высок, красив, нос тонкий и немного длинноват, с горбинкой, волосы черные, с сединой. Одевается на работу, как на праздник. а вот когда погружается в научную проблему, становится совершенно другим человеком. Елизавета Матвеевна не раз себя спрашивала, каким он ей больше симпатичен. Весельчаком, душой компании и обольстителем, или деловым, въедливым в проблему, целеустремленным и ничего вокруг не замечающим. Бергерцев может дневать и ночевать в лаборатории, когда проблема его зацепила за живое, но как только с ней разберется, то выдыхает и отправляется развлекаться с какой-нибудь случайной знакомой. Нет, как ученый он ей больше симпатичен. «Бинго!» – воскликнул Вахтанг Гурамович и победно вскинул руку вверх. Ученый оторвался от двойного окуляра и радостно улыбнулся. «Можно поздравить?» – поинтересовалась Гарцева. «Это как посмотреть?» – немного смущенно ответил Бергерцев и ладонью пригладил волосы. «Небольшие опыты провожу, но до завершения эксперимента еще далеко». Елизавета Матвеевна не стала расспрашивать, над чем он работает. Сам расскажет, когда сочтет нужным. Да и то в том случае, если добьется результата. «Что там с копьем, которое создал один из участников конкурса?» – поинтересовалась Гарцева. «Оружие!» – поморщился доцент и тяжело вздохнул. «Составной артефакт неизвестного мага. Поражает врага ледяной стихией, дополнительные свойства не установлены. Радиус поражения, сила удара, дальность полета невозможно определить без испытаний, но гарантировать сохранность копья не могу». Он наморщил лоб. «Так, что еще? Где-то у меня записи про первоначальный осмотр и количество энергии, которые артефакт может в себя принять. Правда, делать предположение о чем-то никак нельзя». «Вахтанг, интересует несколько моментов». Декан взмахом руки остановила двинувшегося в направлении стеллажей с папками. «Один из них – может ли удар копья противостоять огненной стихии?» «Однозначно да, но не более, чем заложенная в него мощность», – развел руками Бергерцев. Гарцева поморщилась, ее собеседник прав, а вопрос прозвучал глупо. «Что такое та или иная стихия?» Вызванный искусственно снег или град, небольшой огонек на фитиле свечи, они все имеют магические корни от стихий. «Необходимы исследования», — тихо проговорила декан. «Начинаем с малого и двигаемся в сторону большего. Если копью тут окажется тесно, то выйдем в поле, но ответы необходимо получить». «А это уже совершенно другой подход», — потер ладони Вахтанг Гурамович и радостно улыбнулся. «Ох, чувствую, работенка будет интересной!» Нет ничего худшего, чем кого-то ждать, а особенно, когда сделать толком ничего не можешь. Маячки слежения за внутренними органами ребенка начали сообщать о нарастающем напряжении. Словно начинается противостояние, и выиграть в этой борьбе сложно. Помочь стонущей во сне Насте очень хочется, но не представляю, как это сделать. Стеша со Стеллой сидят на кухне, не смогли находиться рядом с больной. Глафира Викентьевна бледная, руки дрожат, сердечный ритм неровный, уже пару раз в ее сторону отправлял лечебные посылы, а то бы тут свалилась с инфарктом или инсультом. А Майнина все нет. «Черт, где же профессор путается?» – пробормотал я и подошел к окну. «Уф, можно выдохнуть». У подъезда остановилось такси, и Петр Борисович выбрался из салона машины с небольшим саквояжем. «Так-с, рассказывайте, что тут у нас?» Через пару минут, входя в гостиную, заявил профессор. «Ну, не вижу смысла повторяться, да еще когда Майнин запустил сканирующее заклинание». «Станислав Викторович, опять снимаю перед вами шляпу!» Неожиданно объявил профессор. «Что не так?» – насторожился я. «Источник девочки переполнен энергией. Дар отрицания бушует, но причинить сильного вреда так и не смог». «Если бы...» — Петр Борисович запнулся и уточнил. «Как ребенка зовут?» «Анастасия», — выдавила консьержка и зачем-то добавила. «Племянницей мне приходится». «Так вот...» — мало обратил на нее внимание господин Майнин. «Настенька сейчас спит, что совершенно невозможно, но дело в другом. При такой большой концентрации дара и энергии, если бы она бодрствовала, то от боли наступил анафилактический шок с печальными последствиями. Господин Жиргов, пообещайте, что объясните, какими методами этого добились». «Непременно даю слово, Петр Борисович, что все подробно разъясню», – заверил я профессора. «Хорошо, договорились», – кивнул тот и стал вытаскивать из саквояжа обычные медицинские инструменты. «Не переживайте, они дезинфицированы, в том числе и с помощью магии», – буркнул Майнин, перехватив мой взгляд. «Хм, Он неверно истолковал мое удивление. Я не ожидал, что увижу обычные шприцы и капельницу. Последнюю подвесили на торшер, после чего Петр Борисович спросил у меня. «Коллега, вам давно не доводилось вводить препараты в вены больным?» «Обхожусь без иголок», — отрицательно покачал я головой. «Зря, надо практиковаться», — укоризненно ответил тот и остановил взгляд на пришедших с кухни княжне и ее подруге. «Так, второкурсницы, кто решится попрактиковаться? Я-то староват для такой работенки». Кашлянул он в кулак. «Да еще предстоит поставить два укола в мышцу. Распределитесь между собой и вперед. У нас мало времени».